Глава вторая. Камила. Я слышала, как он вошел в спальню, как с минуту сканировал мой свернувшийся калачиком силуэт, а потом начал раздеваться. Не стала поворачиваться к нему. Почему-то было как-то неудобно. Стоило нам немного пожить отдельно по той или иной причине, я сразу начинала чувствовать свою неловкость перед ним. Неуверенность, что ли? Он был красивым мужчиной. Видным, породистым, успешным. А я? Век женщины короток. За 40 для мужчины и за 40 для женщины две большие разницы. Ложится рядом, опаляет жаром своего тела. Нежно, но решительно подсовывает свою большую руку под рубашку пижамы. Нежно гладит талию. «Пижаме», — выдыхает в макушку недовольно. «Непослушная». «Я знаю». Нарочно легла одетой. Знаю, что это его дико бесит. Знаю, что все время заставляет спать меня голой. С самого первого дня, как нам было суждено заснуть в постели вместе. Пару раз даже перед детьми неудобно было. Пришлось в буквальном смысле под одеялом одеваться. Чего он сегодня ждал? Что разденусь и буду голенькой ждать его прихода? Типа я сдалась, прогнулась. Очередную его выходку спустила с рук. Вот только это уже не выходка и не блажь. Это будущее нашего сына. Соскучился. Хрипло дышит в шею мне. Упирается в бедро своей эрекцией. Алмаз. Пытаюсь возразить, но он не дает. Резко разворачивает меня к себе лицом, нависает сверху. Рвет рубашку пижамы, отчего ее пуговицы с глухим треском о пол разлетаются по комнате. Также молниеносно освобождает от штанов. Я пытаюсь вывернуться, призываю его к разуму. «Алмаз, послушай!» — цокает языком. Накрывает губы своим большим пальцем, водя по ним многозначительно. «Тссс, Лала, прибереги мое имя для другого». Жадно ощупывает мою грудь своим тяжелым взглядом. Не дает ни секунды продохнуть. Быстро разводит мои ноги и резко входит. «Да, Лала, вот так. А вот теперь говори». Я невольно вздыхаю от ощущения сладкой наполненности. Ждала я его. Так ждала, так скучала. Навру, если скажу, что не скучала. «Что говорить?» Тихо шепчу, теряясь в ощущениях. «Мое имя говори. Быстро!» Резко отвечает, делая свои движения более порывистыми и жесткими. «С ним всегда так, когда он долго без меня. Потом очень голодный, жадный. Злой. Наказывает за эту разлуку. А я с ума схожу от кайфа. Сумасшедшая. Как и он. Вроде уже взрослая тетя. А как девочка до крови кусаю свои руки, когда он во мне, чтобы не орать во все горло от этого фантастического ощущения единения. Понимая, что мы вместе, вопреки всему вместе. Какая ты все-таки дрянь. Свалила от меня». Шепчет порывисто и закидывает голову, рыча. А я как лошара, 3 месяца со стояком. Никогда такого ужаса не было даже в тюряге. Но и трахался бы, как в тюряге. С медсестрой или с кем там. Я ж помню, рассказывал мне, когда мы ругались как-то. Кто тебе мешал? Вон сколько девок молодых вокруг тебя вьется. Ты ж у нас звезда. Выплевываю обиженно, потому что непроизвольно дико ревную его каждому взгляду, каждой улыбке. К тому ревную, что на такого, как он, потеряв голову, любая 18-летка запрыгнет. А тут я, с 3 детьми, за 40. «Дура, дура!» — хрипит, изливаясь в меня. «Моя дура!» Меня сразу накрывает след за ним. У нас всегда так. Падает один, сразу следом летит второй. Иногда мне кажется, что он одним своим экстатическим видом меня за собой утаскивает в эту воронку кайфа. Или я его? Не знаю. «Я тебя люблю. Знаешь?» — говорит сиплым шепотом. Через 10 минут мы уже просто лежим в кровати. Тихо разговариваем. Вернее, он опять рассказывает о том, что будет. Как всегда, не спрашивая. Вот странная я, конечно. Меня это и бесит всегда, и возбуждает одновременно. Вечно во мне эти два противоборствующих начала. Одна Камила — успешный архитектор международного уровня. Вторая — его безропотная рабыня, кайфующая от этого состояния всецелого подчинения. Поскольку школа уже началась, переезжать не будем в этом году. Останетесь в Дубае. И нам с Аланом будет удобнее в Чехию на бои мотаться отсюда, чем из Штатов. Ближе в два раза. Нет этой дикой смены часовых поясов. Я опять закатываю глаза. Как только он начинает говорить про эти проклятые бои, внутри все переворачивается. «Зачем ты вовлек в это сына, Алмаз?» Устало спрашиваю, откидываясь на подушки. «Не могу ему это простить. Вот не могу и все. Ненавижу бои. Сколько боли они мне принесли, сколько страданий!» «Камила», — выдыхает то ли устало, то ли раздраженно. «Ты сейчас мне мою мать чем-то напоминаешь. Ты с чего взяла вообще, что можешь за пацана решать, что ему нравится, а что нет? Ну вот скажи мне». Я молчу. Может, на 1% он и прав. Вот только он талантлив. Я тебе говорю как тренер, не как отец. Я бы даже сказал, у него исходные данные лучше моих. Будущее большое. Или никакого. Алмаз, ну очнись же ты. Алан, не ты. Я понимаю, что ты до сих пор не можешь привыкнуть к своему протезу, что бои на ринге для тебя табу, и хочешь через сына продолжать реализовываться. Но это не путь. Даже если ты меня хотела так зацепить, не получилось, Лала. Я горжусь своим протезом. Ты знаешь. Он для меня символ того, что я тебя спас. То, что ты теплая и родная лежишь рядом, стоило того, чтобы пожертвовать рукой. Он кладет свою железную руку на меня, и я невольно чувствую боль и сожаление, что вот такую чушь сказала. Инстинктивно обхватываю его протез, подношу к губам и целую. И он ведь чувствует. Его дыхание снова сбивается. Я боюсь опустить глаза, потому что там наверняка уже снова все в состоянии боевой готовности. Мои предположения тут же подтверждаются, когда он снова сгребает меня и упирается в бок стояком. «Залезай на меня. Хочу, чтобы ты сверху». Снова этот хриплый голос, от которого по венам лава вместо крови. «Я больше не хочу». Делано ломаюсь, скорее, чтобы его позлить. И он, конечно, ведется. Я ж знаю его, как облупленного. Злобно выдыхает. Молча сам сажает сверху, с легкостью хватая под бедра, сам направляет в меня свой член, заполняет с придыханием. Плавно, пьяняще двигается, выбивая из меня сладостный стон. «Что ты там говорила?» — издевательски спрашивает. «Не хочешь?» «Вижу. Так же не хочешь, как и я». «Что, мучился?» Теперь мне пришло время издеваться. Перехватываю инициативу на себя, поддаваясь быстрому ритму толчков. «А что так? Тёлку бы снял?» «Не хотел», — отвечает совершенно бесстрастно. «Сволочь! Не хотел он. А если бы захотел? На жену плевать, значит? То есть все опирается в «хочу-не хочу», а не в моральные принципы, семейные обязательства? Зачем мне снимать, если своя есть охуенная?» Улыбается порочно, сжимая мои ягодицы. «Зачем тебе я? Старая, злая, вечно недовольная. Он сколько молодняка». «Ты ничего не понимаешь, Лала. Ты самый сок. Порнухи такие называются милфами». «Чего?» «Аббревиатура на английском. Mother I would like to fuck». Английская мамаша, которой бы я вдул. «Откуда эта чушь?» Раздраженно спрашиваю, думая, что он стебется. «Значит, порнуху смотришь?» Он закатывает глаза раздраженно. «Я взрослый мальчик, Лала. Конечно, смотрел. Особенно, когда месяцами на сборах без бабы. Как тебя заимел, перестал смотреть». На последних словах он быстро доводит себя до цели, а вот у меня не получается. Спрыгиваю с него, заваливаюсь рядом. «Ты чего? Реально меня к порнушке ревнуешь? Лала, я правда не увлекаюсь этим. Мне ж не 20 лет. Когда-то смотрел, все мужики смотрели, и не только мужики, и бабы тоже». «А если я начну смотреть?» — с вызовом спрашиваю. «Я тебя прикончу тогда». «Вот тебе порнушка», — обхватывает свой член. «Хочешь, зеркала везде понацепляю в спальне, будем смотреть вместе». «Отвали, алмаз!» — отмахиваюсь, тяжело вздыхая. А потом меня накрывает то, что реально беспокоит. А вдруг его покалечат? А вдруг он останется инвалидом? Господи! Не выдерживаю, всхлипываю, закрывая лицо руками. Не хотела это произносить, но отчаяние довело. Вот что меня гложет. В первый раз физиология победила. Тело изголодалось по мужу. А потом накрыла реальность. Нервозность вернулась. Для этого рядом буду я. Понимаешь? Направлять его буду, успокаивать, когда нужно. Не брошу его, Лала. Целует меня в голову, нежно гладит. Обещаешь? Тихо прижимаюсь к нему. Конечно, обещаю. И я верила ему, потому что знала, он защитит. Вот только Алан все равно оказался нокаутирован, и сокрушительный удар настиг его оттуда, откуда никто не ждал.